Я книгу в библиотеке интересную откопал о жестах. Тебе тоже прочесть надо будет. Но сейчас скажу просто. Носки их сапог были развернуты друг к другу. Носки сапог? Это он о чем? Покажу, как будет на ком. Очень интересно. Но у Валькирии с Лином тоже что-то есть. Я это еще в ноябре просекла, без книг и сапог. Ас, а когда ты поговоришь с Росом, Атин? Так скоро, как это будет уместно. Тут непросто. Желание сделать предложение должно исходить от самого лорда Ярби. Ты же это понимаешь? Иначе Тин до смерти обидится. Кому надо бенжених, который посватался не по своей воле? Так что нужно изловчиться и повернуть дело так, чтобы Рос сам об этом заговорил. Не волнуйся. Я работаю в этом направлении. Да, я бы такого суженого точно вдаль послала. И не волнуюсь, в дипломатические таланты аса я верила свято. Меня уболтал, Тин уговорил, и с директором справиться. Ас все же показал мне фокус с носками сапог, когда мы увидели переминающихся у дверей столовой Кира, Зака и Бри. Смотри, ступни Зака и Бри развернуты друг к другу. Дай бы волю, и побежали навстречу. А ноги Кира, видишь? Он сам по себе болтает с ними, а косится на выход. О, засек нас. Поняла? Поняла. Просто так мне от Кира не избавиться. Но интересно.